Привет, Итан. Привет, Марджи. Кто был этот прекрасный незнакомец, что от вас вышел? Тайный агент? Хуже. А о чем он вас спрашивал? Давно ли я знаю Марула? А как вы думаете, что бы это значило? Бог его знает. Вы мне не верите, Марджи. Странное дело. Когда говоришь правду, тебе никто не верит. Правда бывает разная, Ит. Пожалуй, верно. Честно говоря, Марджи, меня это встревожило. Я дорожу своим местом. Если что-нибудь стрясется с Альфой, я лишусь работы. У вас ведь скоро будет много денег, забыли? Как-то трудно держать это в уме, пока их нет. Итан, я вам хочу кое-что напомнить. Дело было весной, перед самой Пасхой. Я заходила в лавку, и вы меня назвали тщерью Иерусалимской. Да, это было в Страстную пятницу. Значит, не забыли. Так вот, я теперь знаю. Это от Матфея. Красиво. И жутковато. Да. А с чего это вы вдруг? Тетушка Дебора виновата. Она меня регулярно раз в год распинала. Так оно и продолжается до сих пор. Вы шутите. А тогда вы не шутили. Не шутил. И сейчас не шучу. А знаете, мои предсказания, кажется, начинают сбываться. Да, кажется. Выходит, вы передо мной в долгу. Согласен. Когда же вы думаете расплачиваться? Не угодно ли пройти со мной в кладовую? Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Вот как? Да, Итан, и вы сами это не думаете. Вы ни разу в жизни не сходили с прямой дорожки. Можно попробовать. А, вы блудить не умеете. Даже если бы захотели. Можно научиться. Научить вас могла бы или любовь, или ненависть. И в том, и в другом случае это долго и сложно. Может быть, вы и правы. Но откуда вы знаете? Ну так, просто знаю, и все. Что же вам от меня нужно? У меня еще не было таких мужчин, как вы. Может быть, я хочу испытать, как это... когда тебя так любят или так ненавидят. Вы же колдунья. Свистните, и поднимется буря. Свистеть я не умею. С другими мужчинами мне довольно поднять брови. А вот как вас зажечь, не знаю. Может быть, вы уже зажгли. Постройка на совесть. Гладко, мягко, крепко и приятно. А откуда вам это известно? Вы меня никогда руками не трогали. А если трону, спасайтесь, пока целы. Любовь моя. Ладно, бросьте. Я достаточно тщеславен, чтобы знать цену своим чарам, что вам нужно. Я предсказала вам удачу, и мое предсказание сбывается. И вы желаете получить свою долю. Хотя бы. Вот это уже похоже на правду. Мэри, владычица души моей, я взываю к твоей помощи, Мэри, ибо сильны и непостижимы алкания мужчины, ему от века предначертано всюду сеять свое семя. Молись за меня! Ах, и плут же вы, Итан. Допустим. Но бывают и смиренные плуты. Я вас стала бояться. Раньше этого не было. А почему, собственно? Марула. Что, Марула? Я вас спрашиваю, что? Я сам выбрал свой образ действий. Никто меня не заставлял. Я временно поступился привычными взглядами и нормами поведения. Я пошел на это ради своих близких. Передо мной была цель. Я знал, что, достигнув ее, я вновь вернусь к прежним нормам поведения. Ведь не сделала же война из меня убийцу. Хотя какое-то время я убивал людей. Но от листков, покрытых каракулями Дэнни, и от благодарного взгляда Марула сердце щемило тоской. Странное дело, ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной. Я отпер ее и ощупью нашел розоватый камешек. Я сунул его в карман. Вот, посмотрите, тетушка Дебора. Итан, эта заморская диковина может стать твоим талисманом. А что такое талисман? Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, а в другое выйдет. Посмотри в словаре. Очень нужно. Талисман. А вы верите в талисманы? А при чем это тут, верю я или не верю? А что означает этот рисунок? Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь. Положи его на место. Придет время, он тебе пригодится. Сейчас главное деньги, а тут все подготовлено и выверено. Как самый точный механизм. Место для хранения придумал. На дне коробки, где лежит моя шляпа храмовника, сделано возвышение. Я уже отделил его от дна и намазал края цементной пастой, чтобы потом мгновенно приклеить на прежнее место. Затем маска Микки Мауса, она закроет все лицо. Так меня не узнают. Старый прорезиненный плащ Марула и пара целлофановых перчаток, которые одним движением снимаются с руки. Револьвер. Старый Эвер Джонсон. Револьвер есть. Коробка от торта, что стоит на холодильнике, послужит подменной тарой. Как только все будет закончено, она вернется на свое место, и в ней опять будет торт. Время рассчитано до доли секунды. Без 5:09 я поставлю метлу у входа. Дальше все репетировалось уже множество раз. Подвернуть полы фартука, подвесить гирю к цепочке в уборной, чтобы вода все время лилась. Всякий, кто войдет в лавку, услышит шум воды в туалете и сделает соответствующее заключение. Как только начнет бить 9, перейти переулок, толкнуть дверь, надеть маску и войти в ту секунду, как загудит часовой механизм, и Джой распахнет дверцу сейфа. Наставить револьвер, жестом приказать всем троим лечь на пол. Сопротивления не будет. Взять деньги, положить в коробку от торта, вернуться к себе. Спустить в унитаз маску и перчатки, бросить револьвер в банку со смазочным маслом. Повесить плащ, фартук вниз. Деньги в шляпную коробку, торт на место, метлу в руки. И когда поднимется шум, как ни в чем не бывало, подметать тротуар у всех на глазах. Все за 1:40. Рассчитано, выверено и проверено. Время. Вы откуда? Из Министерства юстиции. Разрешите представиться, Уолдер. Ричард Уолдер. Слушайте, Уолдер, вы стараетесь изловить моего хозяина Марулла? Уже изловили. За что? Нелегальный въезд. Его вышлют? Да. А он собирается протестовать? Может, я могу помочь? Нет, протестовать он не хочет. Признал себя виновным. Уедет, и дело с концом. Подумай только. Я обещал Марулла съездить сюда. Он хочет передать вам лавку. Вы с ума сошли? Я не могу прийти в себя. Если привык возиться с жильем, лгунами и разными прохвостами, то порядочный человек себя просто на повал уже уложит. На него донесли? Ну, конечно. Звонок по телефону, только и всего. А кто же это? Ну, пойди узнай. Почему же он не скрылся? Устал. Решил вернуться в Сицилию. Все-таки я не понимаю, что вы там сказали про лавку. Он все старался понять, в чем ваш рэкет. И, наконец, понял, в чем, в честности. Что, если это ошибка? Говорит, нет, все так и есть. Документ, передача лавки у меня в машине. Ничего не понимаю. Да, я не уверен, что сам понимаю. Вы же знаете, как он говорит, с 5 на 10. Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что-то там портится. Словом, плохо дело. Или говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь. Напутаешь что-нибудь, расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас. А вы-то зачем сюда приехали? Сам не знаю. Что-то меня погнало. Может, тоже, чтобы огонь не погас. О, Господи! Я его спросил, что передать. Он сказал, пожелайте ему всего хорошего. А... от вас что? Пожелайте ему всего хорошего. Тебя что-то тревожит? Глупости какие. Нет, я не пойму, что с тобой. Тебя что-то беспокоит. У Марула беда. Что случилось? Много лет назад он приехал в Америку, не имея на то разрешения. Ну так и что же мы будем делать? Кончились наши забавы. Он продал мне лавку, вернее, не мне, а тебе. В сущности говоря, он мне ее подарил. Всего за 3000 долларов. Боже. Так значит, ты теперь хозяин лавки? Да. Ты не продавец, ты больше не продавец. Боже мой. А мистеру Марулло ничем нельзя помочь, да? Вряд ли. Итан, что такое? Итан, ты ведь никогда не догадаешься, никогда. Что я не догадаюсь? Итан. Что, случилось что-то хорошее? Да, Аллен получил похвальный отзыв. Кто? Аллен? Да. Ну, знаешь. За конкурсное сочинение. Не может быть. Надо всего 5 похвальных отзывов. Приз, часы и выступление по телевидению. Представляешь себе? Ой, у нас в семье знаменитость. Нет, не представляю. И часы. А он время-то умеет узнавать. О, боже. Я просто поражен. Я считал, что у него слог не лучше, чем у генерала Эйзенхауэра. Вот у тебя такая игра, травить их. Да. А вот теперь скажи мне, честно, ты помогал писать ему сочинение? А? Я помогал? Он мне его даже не показывал. Слава богу. Нет, ему непостижимо. Да. Доказывает только, как мало мы знаем собственных детей. У него же будут брать интервью для газет, телевидение. Он выступит по телевидению. А телевизора-то у нас нет. Купим. Завтра с утра побегу в магазин. Боже мой, позволить себе такую? Ой, Итан. Итан, я же забыла. Лавка. Лавка теперь твоя, я совершенно забыла. Меня вдруг ошеломила мысль, как мало мы знаем о других. Помню, в детстве на Рождество надо было веселиться, а у меня съешь перца. Что? Это я придумал, когда тетушка Дебора говорила, что у меня приступ мировой скорби. Проведи черту. От третьего выступа за волнорезом до мыса Порти, до высшей точки прилива. На полкабельтова вдоль этой черты лежит она или то, что от нее осталось. А сколько это полкабельтова, сэр? Как сколько? 300 футов. А ее кили, фальшкили теперь там лежат целые, крепкие. А как же начался пожар? Не знаю. Я был на берегу. Кому это понадобилось, чтобы она сгорела? Как кому? Хозяевам? Ну так вы же сами были ее хозяином. Только наполовину. Я бы не мог поджечь судно. Посмотреть бы мне сейчас на те шпангоуты. Посмотреть бы, в каком они состоянии. Дайте мне только разбогатеть, я подниму ее киль. Я сделаю это ради вас. Привет, Итан. Вот, избавьте меня от этой улики. Она мне покой не дает. Протрите его чем-нибудь. Глядите-ка, ведь это Айвер Джонсон старого образца. У вас есть кто-нибудь, кто может побыть в лавке? Нет. А где Марулла? Он уехал. Придется вам ненадолго закрыть торговлю. Что случилось, начальник? Да такое дело. Ну? Стони, я догадываюсь. Денни. Что поделаешь? Да. В погребе старого дома. Ящик виски, пустых бутылок только 2 и склянка со снотворными таблетками. Я сам не рад обращаться к вам с такой просьбой. Но он долго там пролежал, и что-то у него с лицом. Кошки, наверное, потрудились. Вы не припомните, какие-нибудь трубцы или отметины у него были? Я не хочу на него смотреть, начальник. Ну кто захочет? Так как же рубцы были? На левой ноге повыше колена должен быть шрам. Ага. Он напоролся на колючую проволоку. Еще вот такая же татуировка. сердце. Мы с ним вместе это сделали, когда были совсем мальчишками, видите? Да, это годится. Ну, а еще что? Еще большой шрам на левом боку после удаления части ребра. Он болел плевритом, теперешних средств тогда не было, и ему вставляли дренажную трубку. Ну, если удалена часть ребра, тогда этого достаточно. Я тоже не пойду туда. Вам придется присягнуть насчет этих отметин. Хорошо. Только не заставляйте меня смотреть на него. Он, вы же знаете, с Тони мы с ним были друзьями. Печально. Да. Но не вините одного себя. Вероятно, дело к тому и шло. Вероятно. И не сомневаясь, что вы желали добра своему другу. Я считал, что это ему поможет. Да, конечно. Вы не знаете, у него родственники есть? По-моему, нет. У тех, кто с деньгами, родственники всегда находятся. У него денег не было. Но был тейлоровский лук, не заложенный в банке. Вот как? Да, лук и нора в погребе. Итан, я вам говорил, что мы хотим построить аэропорт, который будет обслуживать весь наш округ. Тейлоровский лук совершенно ровный. Теперь, даже если не объявятся наследники, надо будет действовать через суд. На это идут месяцы. Понятно. Мне пора в лавку. Лавка теперь ваша. Да, в самом деле. Никак к этому не привыкну. Все забываю. Вы не только это забываете. Деньги, которые он от вас получил, принадлежали Мэри. Вы их просто выбросили вон. Дэнни любил мою Мэри. Он знал, что деньги ее. Слабое утешение. Я думал, что он решил подшутить надо мной. Он дал мне вот это. Сколько вы хотите? 51%. Это смехотворно. Вам нужен аэропорт? Единственная подходящая площадка принадлежит мне. Вы знали, что делали Итану? Да. Ну и как вы себя теперь чувствуете? Да, вероятно, так же, как чувствовал себя тот, кто явился к нему с бутылкой виски и заставлял его подписать одну бумагу. Это он вам сказал? Да. Он лжец. Он предупреждал меня, чтобы я ему не верил. Может, эти бумаги с каким-нибудь подвохом? Эти документы в полном порядке. Может, подвох в том и состоит, чтобы растлить вас морально. Мистер Бейкер... Никто из моих родных не поджигал корабля. Вам полегчает, сэр, когда вы претерпитесь к факту, что я не тот симпатичный болван, за которого меня принимают. Почему вы не посвятили меня в свои дела? Сообщники опасны. А кто донес на Марулла? Полагаю, что вы, сэр. Па, я тебя люблю. Правда, Ален молодец? Зима тревоги нашей позади. К нам с сыном ярко лето возвратилось. Это Шекспир. Правильно, дурашка. Из какой вещи? Кто это говорит и когда? Понятия не имею. Не сердись. Он еще найдет себя. Все наладится. Будь терпелив с ним. Хорошо, моя чаша Грааля. Ну, я схожу в магазин, да? Я скоро иду. Па, а что такое талисман? Посмотри в словаре. Как пишется, знаешь? Талисман. Нет, талисман. А ты сам скажи, что это такое? Посмотришь в словаре, крепче запомнишь. Алло, простите, вы Итан Хоули? Я. Я от телевизионной студии, мне надо поговорить с вами. Вы читали сочинение вашего сына «Я люблю Америку»? Нет, не читал, он хотел преподнести мне сюрприз. И преподнес. Я не понимаю, как мы сразу этого не обнаружили. Вот послушайте. Итан Аллен Хоули II. Я люблю Америку. Что такое человеческий индивидуум? атом, почти невидимый без увеличительного стекла, пятнышко на поверхности Вселенной, ничтожная доля секунды, несоизмеримая с безначальной, бесконечной вечностью. Узнаете? Ужасно знакомо. Это что-то прошлого века. Правильно, правильно. Это Генри Клей. Речь, произнесенная в 1850 году. И остальное тоже Клей? Нет. Надерган отовсюду. Тут и Вебстер, и Джефферсон, и даже, господи, прости, кусочек из второй вступительной речи Линкольна. Я просто не понимаю, как это проскочило. Сразу видно, что не детская рука. Я не понимаю, как это случилось. И ведь если бы не открытка, так бы все и прошло. Открытка? Да, да, открытка. Кто же ее прислал? Анонимная. Мне бы не хотелось оставлять вас в таком настроении. Вы знаете, мы что-нибудь придумаем. Не сомневаюсь. Ален, Ален, Элли! Что с тобой? Кровь? Я поскользнулась в ванной. Вижу. Сильно ушиблась? Нет, не очень. Другими словами, это не мое дело. Я не хотела, чтобы его посадили в тюрьму. Ябеда поганая. Ты все слышал? Я слышал, что эта гадина сделала. А ты слышал, что ты сам сделал? Все так делают. Ты в этом уверен? Ты что, газет не читаешь? Все до одного, до самой верхушки. Почитай газеты. Плевал я на всех. Мне бы только с этой гадиной рассчитаться. Ложитесь спать. Все, спать! Па, я с тобой. Нельзя, глупышка. Пойдем лучше, я тебя умою. Возьми меня с собой, ты больше не вернешься. Что ты выдумываешь, чучело? Конечно, вернусь. Я всегда возвращаюсь, поди лягу с ней. Самой же лучше будет, иди, иди. Ты не возьмешь? Тебя туда не пустят. Что же ты хочешь, стоять на улице в ночной рубашке? Не смей. Иди спать, родная, иди спать. Был час прилива. Я вошел в тепловатую воду и пробрался в убежище. Мне был виден третий выступ за волнорезом, но из убежища казалось, что он не на одной линии с тем местом, где покоился затонувший киль, прекрасный Адер. Потом я увидел звезду, поздно, слишком поздно зажегшуюся. Огонь Марулла все еще горел, так же, как огонь старого шкипера и огонь тетушки Деборы. Всяк из нас несет свой собственный одинокий огонек. Мой огонь погас. Есть лучший способ. Приходит час, когда надо тихо, достойным образом уйти. Простился, сел в теплую ванну и отворил вены. Или теплое море и бритвенное лезвие. Я лег на бок, сунул руку в карман за лезвиями и нащупал там что-то тяжелое. И тут я с изумлением вспомнил гладящие, ласкающие руки той, что несет огонь. Я не сразу вытащил его из мокрого кармана. И у меня на ладони он вобрал в себя весь свет, все огни, и стал темно-темно-красный. Новый вал прибоя притиснул меня к задней стене убежища. Темп моря убыстрялся. Для того, чтобы выйти из убежища, мне пришлось бороться с волнами, но я должен был выйти. Меня перекатывало сбоку на бок, я пробивался вперед по грудь в воде, а быстрые волны старались оттолкнуть меня назад. Мне надо было выйти отсюда. Надо было отдать талисман его новой владелице, чтобы не погас еще один огонек.